Шнит повторил в камеру все, что сочинил Херк, и проявил при этом изрядный талант развивать тему. Когда он закончил, адвокаты не скрывали удовлетворения. Когда Шниду задавали вопрос, на который он затруднялся ответить, он говорил: «Ну, об этом я еще не думал». И адвокаты приходили ему на помощь. Херк, который, судя по всему, заранее предполагал, что Снит в определенных вопросах окажется слаб, всегда был наготове. Нередко, однако, и остальные предлагали собственные сюжеты, желая продемонстрировать, что и они не лыком шиты. Так, нить за нитью, они ткали полотно, на котором вырисовывалась картина явного безумия мистера Филлена в момент написания последнего завещания. 3 часа они натаскивали Снида, потом еще 2 часа, не отпустив даже на обед, с помощью перекрестного допроса испытывали его на прочность, издевались, называли лжецом. В какой-то момент миссис Лэнхорн чуть не довела его до слез. И когда он уже совершенно выдохся и готов был упасть, наконец отпустили домой, снабдив видеозаписями и инструкциями, и велев тщательно изучать их снова и снова. Судья Уиклиф наслаждался обедом у себя в кабинете. Джош, как обычно, прихватил лишь сэндвичи, чай со льдом, и, развернув пакет, пристроился на краешке стола. Приступив к еде, они поговорили о своей занятости, а потом быстро перешли к наследству Филлена. Должно быть, что-то произошло, иначе Джош не позвонил бы. — Мы нашли Рэйчел Лейн, — сказал Стефорд. — Замечательно. — Где? На лице Уиклифа было написано явное облегчение. Она взяла с нас обещание никому этого не открывать. Она в Штатах? Судья забыл о своем изысканном обеде. Нет. Она в очень отдаленном уголке земли и вполне довольна жизнью. Как вы ее нашли? Рэйчел Лейн нашел ее адвокат. «А кто ее адвокат?» «Парень, который раньше работал в моей фирме. Был одним из младших партнеров. Его зовут Нейт О'Рейли. Он уволился в августе прошлого года». Уиклиф, прищурившись, обдумывал услышанное. «Какое совпадение! Она нанимает адвокатом бывшего сотрудника фирмы, услугами которой пользовался ее отец. Это не совпадение. Как душеприказчик мистера Филлена, я был обязан найти ее и послал на поиски Нейта О'Рейли. Тот нашел ее, а она наняла его в адвокаты. Все очень просто. Когда она объявится? Не уверен, что она захочет присутствовать на процессе лично. Как насчет заявления о готовности вступить в права наследства или отказе от него? Они скоро прибудут. Мисс Лейн — женщина вдумчивая, и, честно говоря, я даже не знаю, каковы ее планы. Джош, но мы имеем иски об опротестовании завещания. Война уже развязана. Ждать больше нельзя. Судья, у нее есть официальный представитель. Ее интересы будут защищены. Давайте приступим. Начнем и посмотрим, что предложит противоположная сторона. Я могу с ней поговорить? Это невозможно. Она миссионерка, работает у черта на рогах в другом полушарии. Вот все, что я могу вам сообщить. Я хочу видеть мистера О'Рейли. Когда? Уиклиф прошел к рабочему столу и открыл ежедневник. Он ведь такой занятой человек. Вся его жизнь расписана на много недель вперед. Судебные слушания, мировые соглашения, поездки. Остальные дела записывала секретарша. Как насчет среды? Отлично. Примерно во время обеда? Встретимся втроем без протокола. Договорились. Адвокат О'Рейли намеревался все утро читать и писать. Однако все его планы нарушил звонок пастора. «Вы заняты?» — спросил отец Фил. Его громкий голос резонировал в трубке. «Не очень», — ответил Нейт. Он сидел в глубоком кожаном кресле у камина, укрыв ноги пледом, потягивая кофе и почитывая Марка Твена. «Я в церкви, в полуподвале, кое-что перестраиваю. Мне нужен помощник. Я подумал, что вы, быть может, скучаете, ведь в Сент-Майкле заняться почти нечем, особенно зимой. Сегодня снова ожидается снег». Нейт вспомнил жаркое из ягненка. «Там еще много осталось». «А буду через 10 минут», — сказал он. Полуподвал находился под алтарем. Осторожно спускаясь по шатким ступенькам, Нейт слышал стук молотка. Это было длинное узкое помещение с низким сводом. Перестройка началась давно, но конца ей не было видно. Пастор хотел устроить вдоль стен несколько маленьких комнат, оставив открытое пространство в центре. Фил стоял между двумя козлами для пилки дров с рулеткой в руке. Его плечи были покрыты мелкой стружкой. Фланелевая куртка, джинсы, ботинки. В таком виде он мог сойти за плотника. «Спасибо, что пришли», — сказал Фил, широко улыбаясь. «Вам спасибо. Я скучал», — ответил Нейт. «Я собираюсь накладывать сухую штукатурку», — объяснил отец Фил. «Это легче делать вдвоем. Раньше мне помогал мистер Фуква, но ему уже 80 лет, и спина у него уже не та». «Что вы строите?» 6 классных комнат для изучающих Библию, а пространство в середине будет общей комнатой. Я начал 2 года назад. Наш бюджет не позволяет особо развернуться по части новых проектов, поэтому делаю все своими руками. Это позволяет держаться в форме». Отец Фил уже давно не был в форме.